Глава 10. Ожидая ответа, он требовательно смотрел мне в глаза и молчал. Какая-то оглушающая тишина, бьющая по нервам сильнее, чем крик. А я жевала губы и сопли и не знала, как объяснить ему все. Может сказать, что я фригидная, что не чувствую ничего. А что, как вариант? Ну вообще, конечно, глупость. Мне приятно с ним, и Самир это видел. Он не поверил бы в такую чушь. Я знаю, что не соответствую твоим требованиям. «И ты вправе злиться на меня?» Замямлила тихо, а Самир вдруг схватил меня за подбородок, приподнял лицо. «Посмотри на меня. В чем дело? Скажи прямо, без этих пространных речей!» Глаза его не выражали ничего. Стали вдруг ледяными, равнодушными. И лишь подрагивание горячих пальцев, не сильно сжимающих мой подбородок, говорило о том, насколько он напряжен. «Я не знаю, что сказать». Последняя попытка, и она не увенчалась успехом. «Настя!» — рявкает вдруг, и я прячусь. Вот оно. Вот оно то, чего я боялась. Вот такого его взгляда, жуткого и темного. Это и есть та граница, дальше которой заходить не хотелось. Не хотелось знать, что там под этим взглядом. Отчего-то мне казалось, что там ничего хорошего нет. Он всегда так смотрел, когда хотел меня. Будто совершенно другой человек. Не тот хороший и добрый Самир, которого я знала. Кто-то иной. Не бойся. Он, видимо, понимал, что я готова была сейчас бежать, куда глядят глаза, и отступает. Я просто хочу знать, в чем дело. Мне казалось, мы отлично находим общий язык. Но когда дело доходит до секса, ты становишься другой. Это ты становишься другим. Слетает с губ раньше, чем успеваю подумать. Замолкаю. Продолжай. Поздно. Он уже ухватился за мои слова. Прости. Говори, приказывает холодным тоном. Я боюсь, когда ты на меня так смотришь. Ты не делаешь мне больно во время этого, но я вижу, что хочешь. Ты будто сдерживаешься. А мне каждый раз кажется, что вот-вот сорвешься. Я знаю, как это звучит. Я не ищу причину или... Удивленно смотрю в его удаляющуюся спину и вздрагиваю от хлопка двери. Что? Он не станет разубеждать меня? Не скажет, что я все себе придумала? Просто уйдет? Ушел. Не посчитал нужным развеять страхи малолетней дурочки. Не по делам мне, глупой овечки. Становится обидно. Не за себя. За Самира. Кажется, я была к нему несправедлива. Я продолжала жить в коконе страха, которым меня пичкали с детства, и никак не могла из него выбраться.